он так. Ты б ему самому тем шилом-то, чтобы из него пошло интересно. Впору черту такому. Не умеешь, не берись. Вода в Егоровом ведре подернулась светлым с причудливыми стрелками литком. Егор затоптал окурок, поднялся. «Ну, бывай, забегай, будь здоров, сам заходи». Егор поднял ведро и зашагал к дому. «Может, с проньки начать?» — подумал он, ни с того ни с сего, но тут же зло плюнул на снег. «Пошел ты к такой-то матери, гнус поганый. Разжалобишь меня?» Из Макарки не воздух шел, а кровь ключом била. Сирота казанская. Собираться решили в сельсовете. В первый вечер пришло человек 10. Федя Байкалов, Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокольников и другие. Молодых, кроме Проньки, никого не было. Те были на вечерках. Явился и Елизар, начальство. Галина Петровна сидела за столом, положив перед собой белые руки, серьезные и взволнованные. Кузьма незаметно наблюдал за ней. Он тоже волновался. Было такое ощущение, будто все это праздник, и нужно, чтобы все было хорошо. Елизар Колокольников суетливо рассаживал мужиков, запрещал курить, смакаться в платок, поглядывал на Кузьму и на учительницу. Хотел знать, довольны им или нет. Мужики переговаривались между собой, приглаживали заскорузлыми ладонями волосы, покашливали. И впрямь все это смахивало больше на предстоящую пирушку, чем на урок. У мужиков было великолепное настроение, только очень хотелось курить. Но Елизар, заметив кого-нибудь с кисетом, делал строгие глаза и укоризненно качал головой. «Товарищи», — сказала Галина Петровна, — и все замолчали и перестали шевелиться. «Я сначала хочу вам рассказать, для чего нужна человеку грамота. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет читать? Поднимите руки». Поднялась одна единственная рука, Яши Горячего. Все оглянулись на Яшу. Ему даже неловко стало. «Только я ведь тоже читок нерезвый», — счел нужным сказать Яша. «Пока соберу слово-то, 7 потов сойдет». «Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого начала. Будем учиться читать. А сейчас я. Мы с Кузьмой Николаевичем расскажем, для чего человеку необходима грамота». Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару не разрешать курить. Кашлянул в ладонь и внимательно стал слушать учительницу. «Вот я... — начала она. — Человек. Я живу в деревне. Но мне хочется знать, как живут люди, например, в городе. Как я могу это узнать?» «Съездить туда?» — сказал кто-то. «Да нет». «Ну и что, съездите? А если нельзя съездить? Да вообще, разве в этом дело? Как же узнать?» «Я беру вот такую книжку». Галина Петровна взяла со стола книжку и показала всем. «И начинаю ее читать. И узнаю постепенно, как живут люди в городе, что они едят, в чем ходят, о чем думают, чем интересуются. Понимаете?» Галина Петровна улыбнулась. Мужики тоже вежливо заулыбались, зашевелились. Но, судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такая блестящая возможность. Не поверили, что... Все это так легко и просто. Взял книжечку, почитал и все сразу узнал. Это она, конечно, того подбадривает. Но девушке им понравилось. Главное, они видели, что она старается для них. «Можно также узнать о жизни в других странах, о животном мире», — продолжала Галина Петровна. «А стих нам почитаете?» — весело спросил Николай Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел сказать. «Сейчас начнется». Но Галина Петровна почему-то не то чтобы обиделась, но показала, что она недовольна такой просьбой. «При чем тут стих? Я же вам о другом совсем говорю. И потом, когда я говорю, меня перебивать не нужно». Николай сконфузился и, понимающе, кивнул головой. «Поняли теперь, для чего нужна грамота?» — спросила Галина Петровна, уже без улыбки, глядя на мужиков. Мужики.